Глава 30. Миледи. Д'Артаньян незаметно последовал за Миледи. Он видел, как она села в карету, и слышал, как она приказала кучеру ехать в Сен-Жермен. Бесполезно было бы пытаться пешком преследовать карету, уносимую парой сильных лошадей. Поэтому Д'Артаньян отправился на улицу Ферру. На улице Сены он встретил Планше. Тот стоял перед витриной кондитерской, с восторгом разглядывая сдобную булку самого аппетитного вида. Д'Артаньян приказал ему оседлать двух лошадей из конюшни господина де Тревиля, одну для него, Д'Артаньяна, другую для самого Планше, и заехать за ним к Атосу. Господин де Тревиль раз и навсегда предоставил свои конюшни к услугам Д'Артаньяна. Планше направился на улицу Голубятни, а Д'Артаньян — на улицу Ферру. Атос сидел дома и печально допивал одну из бутылок того отличного испанского вина, которое он привез с собой из Пикардии. Он знаком приказал Гримо принести стакан для Д'Артаньяна, и Гримо повиновался молча, как обычно. Д'Артаньян рассказал Атосу все, что произошло в церкви между Портосом и прокуроршей, и высказал предположение, что их товарищ находится на пути к экипировке. «Что до меня, — сказал Атос, — то я совершенно спокоен. Уж, конечно, не женщины возьмут на себя расходы по моему снаряжению». «А между тем, любезный Атос, ваша красота, благовоспитанность, знатное происхождение ранили бы стрелой Амура любую принцессу или королеву». «Ах, как еще молод этот Д'Артаньян!» — сказал Атос, пожимая плечами. И он знаком приказал Гримо принести другую бутылку. В эту минуту Планше скромно просунул голову в полуоткрытую дверь и сообщил своему господину, что лошади готовы. «Какие лошади?» — спросил Атос. «Две лошади, которые господин де Тревиль одолжил мне для прогулки, и на которых я собираюсь съездить в Сен-Жермен». «А что вы будете делать в Сен-Жермене?» — снова спросил Атос. Тут Д'Артаньян рассказал ему о встрече в церкви и о том, как он снова нашел ту женщину, которая, подобно человеку в черном плаще и с шрамом у виска, постоянно занимала его мысли. «Другими словами, вы влюблены в эту женщину, как прежде были влюблены в госпожу Бонасье», — сказал Атос и презрительно пожал плечами, как бы сожалея о человеческой слабости. «Я? Ничуть не бывало!» — вскричал Д'Артаньян. «Просто мне любопытно раскрыть тайну, которая с ней связана. Не знаю почему, но мне кажется, что эта женщина, совершенно мне неизвестна, точно так же, как я неизвестен ей, имеет какое-то влияние на мою жизнь». «В сущности говоря, вы правы», — сказал Атос. «Я не знаю женщины, которая стоила бы того, чтобы ее разыскивать, если она исчезла. Госпожа Бонасье исчезла. Тем хуже для нее. Пусть она найдется». «Нет, Атос, вы ошибаетесь», — возразил Д'Артаньян. «Я люблю мою бедную Констанцию больше, чем когда-либо. И если бы я знал, где она, будь это хоть на краю света, я пошел бы и освободил ее из рук врагов. Но я не знаю этого, ведь все мои поиски оказались напрасными. Что поделаешь, приходится развлекаться». «Ну-ну, развлекайтесь с миледи, милый Д'Артаньян. Желаю вам этого от всего сердца, если это может вас позабавить». «Послушайте, Атос, — предложил Д'Артаньян, — вместо того, чтобы сидеть взаперти дома, точно под арестом, садитесь-ка на лошадь и давайте прокатимся со мной в Сен-Жермен». «Дорогой мой, — возразил Атос, — я езжу верхом, когда у меня есть лошади, а когда у меня их нет, хожу пешком». «Ну, а я, — ответил Д'Артаньян, улыбаясь нетерпимости Атоса, которая во всяком другом бесспорно обидела бы его, — я не так горд, как вы, и езжу, на чем придется. До свидания, любезный Атос». «До свидания», — сказал мушкетер, делая Гримо знак откупорить принесенную бутылку. Д'Артаньян и Планше сели на лошадей и отправились в Сен-Жермен. Всю дорогу слова Атоса о госпоже Бонасье не выходили у Д'Артаньяна из головы. Молодой человек не отличался особой чувствительностью, но хорошенькая супруга галантерейщика оставила глубокий след в его сердце. Чтобы отыскать ее, он действительно готов был отправиться на край света, но земля — шар, у нее много краев, и он не знал, в какую сторону ему ехать. А пока что он хотел попытаться узнать, кто была эта миледи. Миледи разговаривала с человеком в черном плаще, следовательно, она его знала. Между тем, у Д'Артаньяна сложилось убеждение, что именно человек в черном плаще похитил госпожу Бонасье и во второй раз, так же, как он похитил ее в первый. Итак, говоря себе, что поиски миледи — это в то же время и поиски Констанции, Д'Артаньян лгал лишь наполовину, а это уже почти совсем не ложь. Думая обо всем этом и время от времени пришпоривая лошадь, Д'Артаньян незаметно проделал нужное расстояние и приехал в Сен-Жермен. Миновав павильон, в котором 10 годами позже суждено было увидеть свет Людовику XIV, он ехал по пустынной улице, поглядывая вправо и влево и надеясь найти какие-нибудь следы прекрасной англичанки, как вдруг на украшенной цветами террасе, примыкавшей к нижнему этажу приветливого домика, в котором по обычаю того времени не было ни одного окна на улицу, он увидел знакомую фигуру, прогуливавшуюся взад и вперед. Планше узнал ее первый. «Сударь, знакома ли вам физиономия этого человека? Вот этого, что глазеет на нас, разиня рот?» «Нет», — сказал Д'Артаньян, «но я уверен, что вижу ее не в первый раз». «Ха, еще бы! Да ведь это бедняга Любен, лакей графа де Варда, того самого, которого вы так славно отделали месяц назад в Кале по дороге к начальнику порта!» «Ах, да», — сказал Д'Артаньян, — «теперь и я узнал его. Как ты думаешь, он тебя узнает?» «Право, сударь, он был так напуган, что вряд ли отчетливо мог меня запомнить». «Если так, подойди и побеседуй с этим малым», — сказал Д'Артаньян. «И в разговоре выведай у него, умер ли его господин». Планше спрыгнул с лошади, подошел прямо к Любену, который действительно не узнал его, и оба лакея разговорились, очень быстро найдя точки соприкосновения. Д'Артаньян, между тем, повернул лошадей в переулок, объехал вокруг дома и спрятался за кустами орешника, желая присутствовать при беседе. Понаблюдав с минуту из-за изгороди, он услыхал шум колес, и напротив него остановилась карета, принадлежавшая миледи. Сомнения не было. В карете сидела сама миледи. Д'Артаньян пригнулся к шее лошади, чтобы увидеть все, не будучи увиденным. Прелестная белокурая головка миледи выглянула из окна кареты, и молодая женщина отдала какие-то распоряжения горничной. Последняя, хорошенькая девушка лет 20-22, живая и проворная, настоящая субретка знатной дамы, соскочила с подножки, где она сидела по обычаю того времени, и направилась к террасе, на которой Д'Артаньян заметил Любена.